Глава 11. Он слышал сквозь сон слабое жужжание. И даже подумал, что это комар кружит над ним, чтобы побольнее ужалить его немощное тело. Потом вдруг в голову пришла мысль, что он умер. И то, что слышит, это инструмент патологоанатома, готовящегося вскрыть его черепную коробку. Или уже вскрывает ее, не просто же так она невыносимо болит. Хотя если он умер, то больно ему уже не должно быть. Что, если его сочли мертвым? Подобрали на стоянке, где его газом вырубила Зойка. Подлая тварь. Подобрали и отволокли в морг. И его сейчас препарируют, как лягушку. «Нет! Нет! Нет! Я живой!» Заметался Гарик, пытаясь двинуть головой, рукой, ногой. Но не шелохнулся. Все будто окаменело. Не факт еще, что он выговорил все это вслух. Странно, но жужжание прекратилось. Раздался тяжелый вздох, и знакомый приятный голос произнес: «Такое давление, просто ужас. Игорюша, я вызову скорую. Они сделают укол. Тебе сразу станет легче». «Марина? Марина?» «Мне уже легко», — прошептал он. А она услышала и возмутилась тоже шепотом. «Легко ему, как же. Я едва с ума не сошла от беспокойства, когда мне позвонили». «Кто?» «Какие-то добрые люди. Сначала вызвали неотложку, те приехали и отказались тебя забирать. Говорят, проспится, сам уедет. В машину твою тебя закинули». «Почему не взяли?» «Да ты весь обделанный был». «В смысле?» Гарик, откуда силы взялись, распахнул глаза. «В каком смысле?» «Штаны твои были насквозь. В общем, наделал ты в них, как младенец. Они сочли, что ты напился до такого состояния. Говорят, изгадит нам все, и уехали. А добрые люди нашли твой мобильник, нашли мой номер и позвонили. И я приехала и забрала тебя». Замычал он, стискивая зубы и снова закрывая глаза. Такого стыда он еще в своей жизни не испытывал. У него зажгло в груди, в глазах. Захотелось, как в детстве, разреветься злыми слезами от обиды и беспомощности. Эта подлая тварь Зойка прыснула ему в лицо дрянью такой концентрации, что он мало вырубился, еще и в штаны наделал. И валялся возле колес своей машины, гадкий, зловонный, в слюнях и говне. Лучше бы он сдох прямо там, чтобы не испытывать такой стыд перед женщиной, с которой встречается, которая знала его сильным, крепким, неутомимым и красивым, если верить ей. Сам-то он к своей роже привык и не понимал, какая она, красивая или обычная. «Найду. Горло перегрызу, суки, зубами!» — просипел Гарик, ощущая, как ненависть возвращает его к жизни. «Маринка, прости. Вечно тебе со мной приходится возиться. То пьяного подберешь, то сраного. Ну, сука, ну, Зоя! Машина моя где?» «Возле дома моего стоит. Я на ней тебя везла». «Там на заднем сиденье папка с документами была. Цела? Или эта скотина забрала?» «Цела твоя папка. Ее уже Кира Сергеевна забрала». «Ты знаешь Киру?» Изумился Гарик, рассматривая Марину из-под полуопущенных ресниц. «Нет, не знаю. Она так представилась, была здесь». «И видела меня таким». Он снова застонал, заскрипел зубами. «Нет, нет, не видела. Я успела тебя уже помыть, переодеть и в кроватку уложить. Я с тобой надорвусь скоро, Игорёша». Марина поправила на нем одеяло, наклонилась. Нежно поцеловала в щеку. От нее пахло ванилью и корицей. Что-то стряпала. Она едва на тебя взглянула, когда вошла. Папку забрала и уехала. «Как она узнала, что я здесь?» «Я сообщила. Она звонила, звонила, раз 50, наверное. Я не выдержала и ответила. Рассказала все и назвала адрес. Она приехала, забрала папку и уехала». «Одна была?» «Нет, с каким-то лобастым охранником». Охранника приставил к ней Гарик. Выбрал из всех, что состояли в штате, самого сильного, самого хитрого, самого осторожного. Дурак, наверное, что так сделал. Парень запросто подсидит его и сменит возле Киры. Ай, черт с ними. Он сам собрался уходить. И Кира обещала. Последнее дело сказала, и уходи. Может, потом этот самый парень будет ловить его в оптический прицел, чтобы он ушел навсегда. Нет, вряд ли. Этот убить не способен. Гарик хорошо изучил его личное дело. Малый не убийца. «Ты покушать хочешь, Игорёша?» Марина снова наклонилась к нему, обдавая сладким ароматом. «Может, духи сменила? Может, и не пекла она ничего? А какая разница? Главное, ему нравится, как она пахнет. И вообще она вся ему нравится. И не будь он таким настырным и верным, поступил бы, как подлая тварь Зойка. Собрал свои вещички и скрылся вместе с Маринкой». Обосновался где-нибудь поближе к экватору, чтобы на зимних пальто и сапогах экономить. И жил бы себе припеваючи среди пальм и чайных плантаций. Он однажды видел рекламный ролик про такие места. Ему жутко понравилось. И еще подумал тогда, что прожил свою жизнь как-то некрасиво, без шика и настоящего удовольствия. «Поедешь со мной, Марин?» Поймал он ее за руку, когда она выпрямилась и собралась уйти из спальни. «Поеду». Быстро ответила она, даже не спросив, куда. «Вот поставлю тебя на ноги и поедем. Через недельку». «Нет, не так скоро. Мне надо это дело закрыть». «Сначала ты дело закроешь, а потом и тебя закроют». Опечалилась она тут же. «Но я все время буду рядом, Игорёша. Всегда». Гарик глянул в ее глаза, смотревшие печально, искренне, и не стал ничего ей обещать. Он мог соврать. А ей врать не хотелось. Он с трудом приподнялся на локтях. «Помоги мне встать, в ванную хочу». Она безропотно помогла ему дойти до ванны. Там помогла принять душ, обтерла. Одела в его халат, который купила ему в подарок и который он так и не забрал себе домой. Повела в кухню, усадила на диван, в подушки и полчаса кормила с ложечки. Его тошнило, воротило от еды, которую она ему совала. Но он послушно ел. Маринка сказала, что полезно, что здорово восстанавливает. Он поверил и ел. «Может, вызвать все же скорую?» «Нет», — ответил Гарик уже тверже. «Мне лучше. Телефон мой принеси». Марина ушла и вернулась с его телефоном. Кира ответила мгновенно. «Оклемался?» — спросила она, не поздоровавшись. «Так точно, но уже бодрячком». Голос все же его подвел, Кира не поверила и посоветовала отлежаться. «Успеешь, наскачешься. Чем же она тебе в морду брызнула? Это не перцовая дрянь, которую на каждом углу купить можно». «Нет, это вещь серьезная, я почти издох». «Расслабился», — упрекнула тут же Кира. «Зажирел без дела, потому и Илью не уберег, и себя». «Виноват». Он принялся кусать губы и сделал Марине знак уйти. Очень ему не хотелось, чтобы она слышала, как он оправдывается. «Ты совершаешь ошибки, Гарик», — повысила голос Кира Сергеевна и громко стукнула чем-то, возможно, костылем об пол. «Одну за другой. В чем дело, спрашиваю я тебя?» «Вы правы, Кира Сергеевна. Я расслабился. Исправлюсь». Ему даже удалось сесть ровнее, удалось напрячь мышцы. Хотя еще час назад чувствовал себя трупом. «А что ты собрался исправлять, друг мой?» Она уже орала. «Илью вернуть с того света сможешь? Или, может, Зойку найдешь?» «Найду». «Ага, как же!» Фыркнула Кира уже тише. «Она из страны слиняла. Она пересекла границу на машине. Укатила в бывшую союзную республику. Думаю, оттуда рванет еще через одну границу. И где ты станешь ее искать?» Он промолчал. Кира сейчас его не услышит. И все заверения сочтет оправдательным лепетом. А он в самом деле знал, где искать Зойку. Вот как только Кира сказала, что Зоя пересекла границу бывшей союзной республики, так сразу и понял, куда она путь держит. Эта жирная дура думает, что обхитрила всех. Что сможет спрятаться на родине своего отца, о котором никто не знал. Никто, кроме Гарика. Это он сейчас превратился в развалину, стал много и часто пить. А раньше, когда набирался штат на завод к Кире, он был молодым и деятельным и пробивал каждого человечка до 13-го колена. Зою он проверял особенно тщательно. И не поверил ни единой строчке в ее анкете, ни единому прочерку. И нашел сведения и о ее отце, и о его сестрах. И даже однажды узнал, что Зоя говорила по телефону с одной из них. И позже выяснил, где именно живет эта женщина. Просто так, из спортивного интереса. Только туда направила свои стопы подлая Зоя. Только там надеется спрятаться. Ничего. Его визит будет для нее полной неожиданностью. И он заставит эту гадину жрать свои кишки, когда приедет. Он ее... «Ты знаешь?» — ахнула Кира, сразу угадав его молчание. «Да». Он ответил коротко и отрывисто, как раньше. И она сразу поверила, что все именно так. «Ладно, ее на потом. Сейчас не об этом». «Слушаю, Кира Сергеевна». «Бумаги ты видел?» «Да, я сам забирал их из архива, полистал. Потому и к Зойке поехал. Вопросов много к ней появилось». «Например?» — хмыкнула Кира. «Например, как так вышло, что в архивных документах на личной карточке и копии пропуска Пантелеева фото другое? Не того Пантелеева, которого мы знали, а того, который чуть не стал вашим родственником. Причем вся эта лажа там давно. Карточки и бумаги пожелтеть успели». «Считаешь, Зойка в теме?» «Сначала так не считал. Хотел просто поговорить. Хотел спросить, кого из своих сотрудниц того времени она может подозревать в подлоге. С тем к ней и приехал. А когда увидел, что она бежать собралась, стал думать иначе». «Если сразу, как приехал к ее дому, ее заподозрил, чего же рожу свою так подставил, Гарик?» Кира выругалась по-мужски. «Совсем страх потерял. Ты понимаешь, что творится? Понимаешь?» «Пока не особенно», — признался он. «А что, врать ей? Что он весь из себя Пинкертон и все слету прочувствовал?» «Я не вижу мотива. Илью убивать было не за что, вас тоже. Все в прошлом. За что?» «А если месть?» 20 с лишним лет ждать, чтобы отомстить?» «Да, знаю, ты в такие сказки не веришь. А что, если кто-то думает иначе? Не привык по горячим следам, как ты?» Гарик чуть расслабился. Кира снова стала говорить с ним, как прежде, ждала совета, ждала действий. Его промах прощен. И он решил немного побаловать ее информацией. «Там был Николаша». «Что? Где был? Брат, ты меня запутал? У Зойкиного дома?» «Нет, он был там», — с нажимом на последнем слове произнес Гарик. Кира охнула и надолго замолчала, а он жмурился от удовольствия. Ну вот, все и вернулось на круги своя. Он снова сказал свое авторитетное слово и сказал вовремя. «Что он там делал?» — пропыхтела Кира и застучала костылем в пол. «Какого черта ему там было нужно?» «Спросим», — ответил Гарик опасным голосом, не сулящим Николаше добра. «Он один там был?» «Нет». «С кем?» Он почти увидел, как она приподняла толстый зад от сиденья, выдержал приличную паузу, а потом произнес. «Николашу привез его двоюродный брат». «Иванов!» — просипела Кира. «Он? Он там был, сука?» «Сука, это он! Он, ты понимаешь?» «Будем выяснять, Кира Сергеевна». «Да что тут выяснять, Гарик? И так все ясно. Все предельно ясно. Он решил вернуть завод». Она сипела, задыхалась, сквернословила так, что портовый грузчик покраснел бы от стыда. Выдохлась через 10 минут. Гарик специально засек. «Он решил вернуть свой завод». Закончила она тихо и вдруг заплакала. «Он ждал долго и теперь нанес удар. Я хочу его наказать, Гарик. Кажется, его жена вот-вот родит». А она неплохо осведомлена о жизни своих давних врагов. Он был неприятно поражен. Кто же снабжает ее сведениями, интересно? Он сам ей об Иванове ничего такого не говорил, хотя и знал, что его молодая жена беременна долгожданным наследником. И зовут ее, кажется, Маша. «Кажется, он долго ждал этого ребенка», — продолжала говорить Кира. «Ну что же, мы сделаем так, чтобы этот ребенок, так же, как и мой. И ты это сделаешь, Гарик». Он даже не успел сказать ей «нет», как она бросила трубку. Она же знала, что он никогда не трогал женщин и детей. Знала, что была черта, через которую он не смел перешагнуть. И приказала. Почему? Не потому ли, что все же списала его со счетов? Решила напоследок его руками сделать самую страшную, самую грязную работу. А потом от него избавиться. «Ну, это мы еще поглядим», — произнес он, постукивая телефоном себе по виску. «Это мы еще поглядим, Кира Сергеевна». «Ты меня звал?» — в кухню сунулась Марина. «Звал», — соврал он с улыбкой и постучал ладонью рядом с собой по дивану. «Иди ко мне». Она села, прижалась, вздохнула со странным всхлипом. Такая теплая, живая, надежная. «Мы уедем, Маринка. Обязательно уедем, но после того, как ты закроешь дело, я поняла, и когда накажешь тех, кто это сделал». «Не стану я ничего закрывать», — вдруг решил он. «И наказывать никого не стану, хватит. Как только я пойму, кто убил Илью, мы уедем». «А это так важно для тебя?» «Дело чести, малыш. Я должен узнать, кто посмел».